Два дня тебе закончить и перебирайся к нашему общему другу. Непродуктивно время тратишь». Это с утра вместо будильника блымкнуло на секретном планшете. Барановский на связь вышел. «А чего непродуктивно? Спал я. Похмелье переспать надо. Это самое главное. А ни в коем случае не вскакивать с позаранку. А с Мишей мы вчера надрызгались не по-детски. Допили все пиво, что было у меня, допили бутылку водки, пошли в круглосуточный магазин и вернулись оттуда с полной сумкой. Ну и всю сумку тоже допили, угомонившись часа в три ночи только. Потом Миша ушел к себе, а я рухнул в кровать. Черт, пить хочется, сушняк глушит. Нашарил на полу возле кровати бутылку селигерской, сделал несколько больших глотков прямо из горлышка, сразу стало легче. А вот голова не особо болит, к счастью. Хотя в остальном — без комментариев. Анальгин у меня есть, это я знаю точно. Вылез из-под одеяла, протопал до кухни, нашел в шкафу пакет с лекарствами. Ну да, вот же он. Выдавил таблетку на ладонь, на этот раз выудив бутылку воды уже из холодильника. Вот, так опять лучше. И скоро вообще должно отпустить, я думаю. Потом бритье, контрастный душ, разминка легкая, чтобы вроде как кровь разогнать. Теперь можно и ответить. Надеюсь, что продуктивно. Выбора немного. Есть основная задача. Пришло почти сразу. По основной есть идея, надо будет обсудить. Идея вправду есть. Правда, пока не знаю, как ее осуществить. Информации маловато, но реализуемая, в принципе. «Буду в городе, дам знать», — прилетело в ответ. «Принял». «Так, что теперь?» А теперь завтракать как можно плотнее, чтобы, значит, похмелье пересилить впрыском калорий. Или как там оно работает. Яичница из четырех яиц, сосиски, черные гренки, потом крепкий чай и бутеры с сыром. И что там в новостях? В новостях ничего нового не было, так сказать. В местных перемалывали вчерашнюю гибель главы дагестанской преступной группировки и двух его соратников. К утру журналисты события все же связали вместе — несмотря, как я думаю, на сопротивление милиции. Да и слишком это очевидно. Тут и дурак разберется. Но пока это единственное криминальное событие. А я жду начала войны между группировками. А его пока нет. Или о нем никто не знает. И это заставляет нервничать. Слышал я когда-то краем уха, что в самой Муслимке, в поселке, в смысле, территория Вечного Мира или вроде того. То есть даже если Ваху даги признают крайним, там он в безопасности. Но насколько это правило вообще железное? И главное, оттуда никакие новости наружу не просачиваются. Может, туда запустить дрон полетать? Посмотреть сверху, не происходит ли что? Кстати, ментовские дроны над Муслимкой летают наверняка. Совсем на самотек тамошнюю жизнь никто не пустит. Так что если и заметят, то не удивятся. Тогда пишем Косте, посмотрим, что он скажет на сей счет. Проще бы позвонить, но проще только на первый взгляд. Костя как-то сказал, что у провайдера софт анализируется. И звонки, кто с кем соединяется, и кто в каком районе был в этот момент. Даже по левым телефонам можно какие-то выводы делать, особенно если там связь шифрованная. А с планшетниками так не получается по каким-то причинам. Так что сидим и переписываемся. Подъезжай, что-нибудь придумаем. Ну вот, какой-то результат. Доем и поеду. Скорее всего, даже поеду на постоянное жительство, так что вещи надо собирать. Опасно в квартире оставаться. Едва выехал со стоянки, раздался звонок Жанны. Свой телефон отключать не стал, хоть это и неправильно. Но может большой, например, позвонить. Но позвонила Жанна. «Вов, привет!» Голос как будто не случилось ничего. «У тебя время есть встретиться?» «Не, прямо сейчас не буду». Нашла, судя по всему, место под салон красоты желанной. Теперь все время красивое будет и богатое. — А когда будет? Мне сегодня надо. — Сегодня и будет, к вечеру ближе. Ее еще не хватало. Конечно, как всегда, кстати. Но лучше не тянуть, а закончить с ней как можно быстрее. — Когда звонить? — Давай я тебя наберу, как освобожусь, лады? — Не забудешь? — Наберу, наберу, не боись. — Ну давай, жду тогда. Усиления в городе не видно, ментов на улицах, как обычно. На мостах тоже никаких пикетов, даже гаишники нарушителей на трамвайных путях не ловят. Дождя тоже нет, к великой радости. Даже грязный асфальт чуть-чуть подсыхать начал. Правда, это чуть-чуть означает, что летящая из-под колес грязь стала липкой, и щетки приходится включать чаще. Заправиться еще надо будет. Ну, ладно, это на 8 марта. Перед промкой есть заправка, туда и заверну. А вообще неплохо бы проехаться мимо Баку, раз признаков усиления по району нет. Так, чисто глянуть. У рынка все как обычно, но если там и необычное будет, то все равно ничего не заметишь. Толпа и суета. Сразу к Баку сворачивать не стал, поехал к «Авангарду». А если точнее, то к гостинице «Поволжье». И вот там признаки напряжения уже увидел. Машин перед ней вся стоянка забита. На крыльце аж 5 братух-борцух в трениках стоят. Если в трениках, это точно, к бою готовы, первый признак. На меня ноль внимания, что и хорошо. Проехал дальше, свернул пару раз, покатил в обратную сторону по Гайдаре, параллельный, чтобы не мельтешить. Оттуда на Народную вывернул как раз почти возле нужного ресторана. А вот там пустота почти что. Пара машин, на крыльце никого. Ваха дома засел или на промке, где у него фирмочка имеется. Как там она называется? Ставрополье. Торговый дом. Вроде оптовых торговцев овощами. А по факту они просто налог берут со всех грузов, что в город приезжают с того направления. Не помню, поскольку там фуры. У них все фурами, да. Встал у тротуара, вытащил планшет из сумки, выудил нужный файл. Где это? Ну да, вот же оно. Проезд инженерный, дом 14, там как раз стоянка фуры и все такое прочее. А вот проедусь, гляну. Ехать недалеко. Правда, все время плелся за трейлером, неторопливо тащившим экскаватор. Не объедешь при всем желании. Трейлер потом дальше поехал по 8 марта, а я налево свернул в инженерный. Тут раньше какой-то НИИ было, которое после переехало в ЗАТО в Сибири. Но здание от него осталось. Его вроде под местный бизнес-центр переделали. То есть просто наставили перегородок и сдали в аренду под офисы. Но ТД Ставрополье мешаться с массами не стал. Пристроили отдельный подъезд с торца здания, повесили вывеску. А прямо за углом здания бетонный забор начинался, огораживающий стоянку грузовиков. Фуры к рынку не очень пускали. Думаю, что по просьбе как раз владельцев подобных торговых домов. Так что приходилось их перегружать в таком вот месте, от которого до рынка доплюнуть можно. Но все равно туда нельзя. Сзади площадки несколько кирпичных цехов с погрузочными пандусами. По пандусам вон погрузчик катается. Сюда же едут бесконечные газели, головастики и просто обшарпанные москвичи с ладами, забирая товар уже малыми партиями. Как тут все делится, не знаю. Ни один ваха на этом всем сидит. Слишком большой жирный кусок. Но все же его лавочка тут за центровую, без вопросов. И вот тут они сейчас есть. Вся стоянка перед крыльцом забита тайгами и 22-ми вперемешку. И что это еще может означать? То, что они все же шуганулись? Или что с людьми Мамая у них уже было? Или они этого ждут? И да, тут пара борцух на крыльце и тоже в трениках. Вообще суетненько так вокруг. Если бы кто-то подошел из-за угла к тем двоим, что на крыльце, да завалил бы, то он бы и ушел довольно легко, как мне кажется. Хотя камер тут должно быть много. Все равно по ним отследить можно будет, куда пошел, то есть к этой Ниве. А какие-то камеры низко будут, можно под козырек кепки заглянуть, так что до опознания недалеко. Не в маске же по улице идти. Тогда вопрос, а Ваха здесь? А он погулять вы, то есть домой он поедет? Или где он сейчас живет? Семья в Муслимке наверняка, или все же нет, вывез? Черт, ну что за черный ящик эта Муслимка? Вечно ни хрена не поймешь, что там у них делается. Что напротив выезда из инженерного? Жилая пятиэтажка, на первом этаже нотариус и ремонт бытовой техники. Это я к чему? Пока не знаю, но из автомата даже с открытым прицелом я оттуда, что этих орлов на крыльце достану, что машину выезжающую. Ваха на переднем сидел, я видел. Да и видеть не надо. Тут 600-х нет и не предвидится. Машины маленькие, сзади сидеть тесно, вот главное лезут на переднее сиденье к водителю. Стал дальше по улице, не доезжая до Ставрополья. Тут машин много, грязная обочина за стоянку работает, так что никто внимания не обратит. Посмотрю чуток. Кстати, раз уж сижу и наблюдаю, а что все же штопор увидел на станции такого, что спалился? Да пусть даже и не там спалился, но на что смотреть ездил? Как это все уточнить? Опять к поляку идти? Нет, к поляку не стоит. Все вопросы хороши в меру. Поляк, в отличие от штопора, не агент. Я даже до конца всех его дел не знаю, что он там мутит. Но штопор ездил не просто так, понятное дело. Интересно, а Костя их сервак никак вскрыть не сможет? Может, он и не хакер никакой на самом деле, а просто работает по чужим закладкам? Ладно, уточню. Вот как бы заглянуть без участия Поляка в их расписание? Если будут совпадения посещений штопора и какого-то повторяющегося груза, то можно, если и не вычислить, то взять на подозрение. Кстати, там же камер полно. Куда это все пишется, а? И сколько хранится? Другое дело, что все это просматривать... Стоп, а почему все просматривать? Время, когда штопор там был, по биллингу вычислено, так что особо много копать и не надо, наверное. Станция большая, камер много. И еще момент. Это даже я сам без прототипа помню. На самой станции разгрузки не так уж и чисты. Чаще вагон отцепляют и гонят маневровыми на базы и заводы. У тех свои пути. Есть еще контейнерный терминал, но там опять разгрузки редки. Контейнерный характерен тем, что там все контейнеры просто штабелями. Различать их невозможно, все под кодами. И их потом грузовиками вывозят. Так что сомнительно, что штопор на контейнеры приезжал смотреть. Натяжка, конечно, но думаю, что он приезжал к чему-то, что на станции разгружали. То есть могу и ошибаться, но вот именно с этой стороны начал бы искать. Но еще он мог там встречаться с кем-нибудь. Вполне. Так, ага, к крыльцу офисному еще 22-я подъехала. Из нее два молодых спортивных парня выбрались. С сумками длинными. Это они там не вооружаются ли часом? Очень может быть. Черт, почему ни дагестанская бригада, ни чеченская до сих пор на телефоны и планшеты от Кости не перешли? Как бы все просто было. А то гадай, против кого они окопались. Может, они на самом деле с дагами добазарились и против нас силы копят вместе. Было бы неприятно. Интересно, а в нотариальную контору или в мастерскую никак не забраться? Нет, не получится. Надо или на совсем плохой криминал идти, а я не по этим делам, или просто ничего не выйдет. Второй этаж тоже ничего, но там живет кто-то. Тут ведь нормальный район, пустых квартир пока нет. Сесть в каком-нибудь фургончик прямо напротив? Там знак, гаишники сразу спалят. Не выйдет. Что еще можно? Новости по радио погнали. Я его специально включенным держу. Ага, вот это уже интересно. Был убит точно таким же образом и на этом самом месте. Чей-то важный авторитетный голос. Вчера как раз почти год исполнился смерти Аслана Яхьева. И вот на этом же самом месте находят труп главаря конкурирующей группировки. Наводит на выводы, не находите? Да как бы посыл прост и понятен. Чем это может грозить? Ну как чем? Начало новой войной группировок, переделом зон влияния. Дагестанская группировка утратила лидера, который управлял ею уже много лет. Может начаться война за власть? Да сейчас начнется там война. Там старшинство обозначено четко и заранее. Русик будет, и все тут. У конкурентов главарь на месте. Так что мы можем ожидать... У нас в 90-х тоже таких аналитиков, как грязи, было. Кто мог убить Сильвестра, кому выгодно завалить Аттарика, как отразится на преступном мире арест япончика в Америке. Тоже ведь целый пласт информации, питающий всю желтую прессу. И так в каждом городе свое. Однако это хорошо, совпадение не прошло незамеченным. Пойдут или уже пошли всякие разговоры, свахи начнут свои спрашивать, если он сам не начнет что-то делать по этому поводу. А Ваха не тот человек, чтобы ничего не делать. Эх, сейчас бы тех двоих, что на крыльце, привалить для нервов, чтобы некогда сомневаться стало, чтобы стороны сразу в атаку переходили, чтобы не только дагестанцев разозлить. Очень бы помогло. Вполне могло стать той соломинкой, что ломает хребет верблюду. В принципе, если свернуть прямо туда, в складской двор, потом на 8 марта камер точно нет, не на что их ставить. Нет, на самих складах тоже могут быть. Готовиться ко всему надо. Вот такие спонтанные решения обычно к проблемам и приводят. Ладно, поехал, куда ехал. Надо вещи выложить и с Костей поговорить. Сервера у них защищенные, в принципе, но... Костя ухмыльнулся. Служба безопасности РЖД и Росатома обычно сотрудничают. Надо с Барановским говорить. Может быть, и дадут дверку. Если вдруг не дадут, попробуем сами. Может, и получится, вполне даже. Видеонаблюдение — это уже не их основные сервера, а станционный. То есть там проблем куда меньше. Можно даже сейчас попробовать взяться. Тем более, что как раз на этот счет Барановский точно не договорится. — Потому что станционное начальство местное? — Конечно. Что именно нужно? — Видеонаблюдение за 4 дня. Не весь день, а на конкретное время. Я тебе напишу, давай. Я придвинул к себе блокнот с карандашом, а потом достал свой планшет. — Тут у меня записано. Я быстро выписал нужные даты на бумагу. — Держи. — Попробуем сегодня заняться. — кивнул он, взяв блокнот. — Ты к нам насовсем уже? — Идея примерно такая. На милицейском сервере много новых бумаг по убийству авторитета Мамаева и его людей. Интересно? Что-то конструктивное? Пока протоколы осмотра, место преступления, все такое. Первые версии. Я тебе скину, что я там прочитать успел. Вслух никто ничего не сказал при этом. Костя понимает, чья это работа. Но задавать вопросы не хочет, за что ему отдельный плюс. Не надо ничего смешивать. Не спрашивай, я не расскажу. Еще просьба есть. «Давай!» — Костя снова посмотрел на меня. «Сможешь беспилотник сегодня повесить на часок примерно над станцией? Почем услуга будет стоить?» «Тебе?» «Не мне, нам!» — махнул рукой я в сторону окна, подразумевая бригаду. «Две косых! Мы не мелочимся!» «Ну, правильно. Давай на карте покажу, что смотреть. Кстати, не разглядит кто?» «Не! Кто прямо вверх смотрит? И все равно 300 метров будет, облачность позволит». Тебе что увидеть надо? Надо снять, как машина приехала и уехала. Я бы проще автономную камеру скрытно поставил. Толку больше. На сутки. Сегодня бы поставил, завтра с темнотой бы снял. Как тогда с сутенерами. Да? Я почесал в затылке. А что, разумная идея. Только надо, чтобы вот сюда смотрело. Я открыл на компьютере Сусанина. Вот этот склад интересен. И вот этот проезд. Вот тут можно попробовать. Костя задумался. Короче, денег столько же. Ребятам заработать надо. А я прямо сейчас зашлю шланга, потом ему и заплатишь по результату. И вторую камеру пусть в проезде воткнет. Тут вообще без проблем. Он ткнул пальцем в экран. Договорились? Естественно. На базе шумновато. В клубе музыка играет. Слышно, как в спортзале железки брякают. Жизнь кипит, короче. Можно и самому в зал сходить, к слову. Я все нужное с собой привез. Или ладно, позже. Пока дел полно. Поднялся наверх в выделенную мне комнату, сложил все вещи на 2 стула стопками и, повесив на спинке, оставил сумки. Вытащил из сумки китайский 1911, сунул в ремень, в импровизированную кобуру и запасной магазин в карман. С этим пока похожу. Его, как и ТТ, проще всего спрятать. ТТ даже длинней. Который раз убеждаюсь в том, что для скрытого ношения толщина куда важнее продольных габаритов. А мой Смит совсем мал, да и палево чистой воды. Хотя все равно возьму, он всегда со мной. Кстати, надо дозвониться до Жанны и встречу назначить где-то в центре. На районе не надо. Своим же на глаза попадаться на Ниве не хочу. А так больше и негде. И да, перед Жанной тоже Ниву светить не надо, язык у нее без костей. Так что поставлю где-то, а к месту встречи на такси подъеду. Выйду просто чуть заранее. Может быть, у хакеров машину попросить? Но все равно номера могут засветиться. Потом кто-то вычислит. Попросить меня повозить вечерок? Не думаю, что это сложно. Нет, не надо смешивать все это. Сам скатаюсь. Да и звонить отсюда не буду. Все тот же анализ биллинга может включиться. Пусть мой телефон так разобранным пока и лежит. Ага, из окна вижу, как буханка уехала. Это установщики камер, так сказать. Посмотрим, что у них получится. Все же я отстал и в этих вопросах. Сам и не сообразил, что так можно. Ладно, поехал я тогда в город. От Большого пока никаких сообщений, в новостях тоже пока ничего сверхинтересного. В файлах, что Костя мне скинул, никаких ясных версий. Жанне позвонил примерно из района рынка, как раз к мосту сворачивал. «Привет, я освободился». «Ой, я пока у...» Тут пауза. «У одних людей. Вов, давай я тебе перезвоню через 5 минут, а?» «Давай». Как раз пока до центра доеду, там определюсь. Может, даже в кафешке какой-то засяду, и пусть она туда сама подъезжает. Проехать успел только мост. Перезвонила она быстрее. «Вов, ты в Чайку, что на Первомайской, подъехать можешь?» «Чайка, Чайка, Чайка. Картотека. Ну да, кафешка-павильон прямо на городском пляже, в самом его конце. А она открыта разве?» «Да она теперь весь год открыта. У меня подруга там работает, я к ней заехать обещала». Пытались перезвонить, и она трубу не берет. Разрядилось, что ли? Какая разница, где встречаться, а? Да, летом место популярное, когда весь народ на пляже. Но осенью они раньше закрывались. Ну, черт его знает. Ладно, подъеду. Через час? Ага. Успеешь? Может, чуть опоздаю. Не страшно? Да ладно, чё ты как этот самый? Она вроде засмеялась. Подъезжай, как получится. Хорошо, буду. Подожди, в случае чего. Ты один, не с пацанами? После небольшой паузы. Нет, конечно, соврал я. Мне до туда минут 10, наверное. Но я не поеду, как и решил. Так что сначала стоянка. Где-нибудь на Московском, так, чтобы почти напротив спуска на пляж. К счастью, со стоянкой проблем не было. Тут вообще с ней проблем не так много. Но на Московском обычно машин хватает. Но сейчас рабочий день закончен, кто в офисах сидел, тот по домам разъезжается, а для кабаков день не самый удачный. Так что хватает мест. Я в Замятинский переулок заехал, где церковь большая, встал от нее неподалеку, прижавшись к тротуару между «Москвичом» и «Газелью» пассажирской. Дальше пешком. Кепку на глаза, воротник куртки поднял, ворот свитера натянул на подбородок. Сейчас это нормально выглядит. Хотя дождя и нет, но ветер холодный и промозглый. Сунул руку в карманы и потопал в сторону Первомайской. Съезд к «Чайке» один. Спуск от центрального въезда на пляж ведет. А вот входов несколько. Время у меня еще есть, так что пройдусь вокруг, зайду со стороны кинотеатра «Рассвет». Там ступеньки и выход на берег. Зачем? Да как-то странно все. Мы там раньше только летом бывали. То есть не мы, ну ясно, короче. Потом странное уточнение насчет пацанов. Их компания Жанну никогда не напрягала. Хотя, может быть, ей надо что-то обсудить приватно и подробно. Ну а если бы я был с ними, то что? Она бы встречу отменила? И не верю я Жанне. Уже я не верю, а не прототип. У прототипа к ней чувства все же какие-то. А у меня их нет. Я ее спокойно рассматриваю и анализирую. И поэтому встреча во все же неработающем кафе я проверю. Я лучше все буду проверять, так оно надежней. На Первомайской набережной ветер усилился. По реке его гонит. Мерзкий, промозглый. Я даже капюшон накинул поверх кепки. Хоть и не люблю я их. Забор территории пляжа справа. Слева же ряд магазинов и кабаков. Кабаки открыты, в них тепло. Прямо так и хочется на чашку кофе зайти. Да и похмелье все же не ушло. Можно и здоровье подлечить. Опять же, Настю скорее сюда надо. А то я тут от тоски спиваться начну. Хорошо, что на базе здоровый образ жизни. Пешеходов на набережной немного, но для осени это обычно. Я попытался посмотреть на «Чайку» сверху, через решетку ограды, но ничего не увидел. Деревья все закрывают, и склон мешает. Минут за 10 дошел до кинотеатра. На небольшой площадке перед ним народ был. У касс какие-то люди стояли рядом, в шоколаднице кучковалась молодежь, даже подростки больше. От площадки ступеньки вниз, двумя рукавами, между ними дебаркадер, возле которого летом речные трамвайчики останавливаются. Сейчас их уже нет, сезон закончен, нечего людям у них на борту делать. А вот прототип с братвой как-то целиком такой для пьянки заказал. Да, у капрала день рождения был, его отмечали. Только на борт грузились и оттуда разгружались не у этого причала, а ниже по течению, Коптево. Перепились все тогда отчаянно, как мой прототип помнит. На следующий день ему хуже, чем мне было сейчас. Лестницу никто не метет, что ли, все ступеньки листьями засыпаны. В Волге асфальтовая дорожка с потрескавшимся бортиком. Тут в теплое время молодежь гулять любит. Но то в теплое. Так что сейчас пусто и уныло. Скамейки тоже листьями засыпаны, и все урны почему-то перевернуты. Точно, какие-то идиоты прошлись тут все и перевернули. Под первой же скамейкой пустая бутылка из-под воды и обожженная фольга. Героинили тут. Скорее даже не героинили, героина нет уже в городе. А белого китайца по Вене погнали. У реки, романтики типа. Без бутылки все бы на амфетамины показывало. Их разбавлять не надо. Иногда вот так сделают ложку из фольги, жгут ее зажигалкой и дым тянут через бумажную трубку. Волга сама серая, вся как будто против шерсти, поглажена ветром. На том берегу старый горсад. Сейчас серо-желтый, осенний. За ним девятиэтажки в рядок, как кирпичи. Небо низкое, тучами затянутое так, что даже не веришь, что они когда-нибудь разойдутся. Набережная уперлась в деревянный забор, а за ним ремонт чего-то там. Да и сам асфальт на этом месте заканчивается. Вокруг осинник, серый, частый, задушил все собой. Место неухоженное. Чуть обошел забор, встал за кустами, стараясь не маячить, потому что чайка как раз здесь уже, рукой подать. И ты глянь, открыто кафе, работает. Стоянка перед ним пусть и не забита, но машин хватает. Какие-то парни и девки стоят на крыльце под ажурным кованым козырьком. За стеклами свет горит. Так-то вокруг уже сумерки, причем густые. И в кафе, как в аквариуме, люди видны. Только что-то чуть-чуть не так. А что именно? Публика. Публика сплошь однотипная. Проститутки и мужики при них. Проститутки за столиками сидят, мужики, то есть сутенеры. Тоже за соседними. Машина на стоянке, ну да. Или бусики типичные развозные, или пацанские статусные. Вот чего, тут биржу открыли, пока пляжного сезона нет. Договорился кто-то с хозяевами. Ну да, вон же машина подъехала, «Волга». Из нее двое явно поддатых дядек вышло, оглядываются. К ним парень из тех, что на крыльце курили, подошел, внутрь приглашает. Сама гостеприимность. Ну да, в пользу заведения на выпивку разведут, с собой предложат взять... И компанию на свету, и в тепле выбирать можно. Да, так и есть. Их сразу к какому-то столику с девками подвели. А девки разом вскочили и построились. Товар лицом. Даже если это задница. Потому как вон разом повернулись, а все мужики заржали. Весело там у них. Только я тут что должен делать? Вот чего теперь никак понять не могу. Что здесь Жанне понадобилось? Подруга? Ну пусть, хрен с ней, подруга и подруга, просто почему встреча здесь? Тут ведь точно поговорить спокойно и по делу сложно, как бы совсем неподходящее место. Где она сама? Зал вроде хорошо просматривается, а ее не вижу. А машина ее стоит, вот она, практически на ближнем ко мне конце стоянки. Значит, где-то здесь она. Вижу, из туалета выходит и к стойке топает. Одна сидит, а подруга где? Ладно, поговорим. Я расстегнул куртку на всякий случай и направился ко входу в кафе. Ага. А вон и знакомая желтая газель стоит, та самая, которую видел у сауны тогда. Номер же запомнил. Внимания на меня никто не обратил, а мне его и не нужно. Поднялся на крыльцо, причем курившие сутенеры меня вежливо пропустили. Толкнул дверь. С холода в тепло, даже приятно. Кафе большое, сюда летом много народу набивается. Отопления в нем нет, как я понимаю. Но между столами несколько газовых обогревателей торчат. Пожарного надзора на них нет. Хотя есть наверняка. Договорились просто. Рубь за 100 — это кафе сейчас вообще официально закрыто. Просто у сутенеров крыша мощная. Всем известно, чья. Похоже, что здесь заседают те, кто раньше работал по телефонным вызовам. Отсюда развозят по гостиницам, квартирам и саунам. И сюда же можно приехать и вырастить любовь самостоятельно. Что у Жанны за салон красоты такой наклевывается, а? Красоты ли вообще, или чего другого? Хотя какая мне разница? Я ей что, воспитатель и наставник? Она как-то растерялась, увидев меня подходившего. Взгляд ее метнулся в сторону, куда-то за окно, но куда именно, я не понял. Там и люди, и машины. «Привет!» — улыбнулся я, изображая доброжелательность. «А как ты? Машина где?» Она не смогла скрыть растерянность. «Я на другой!» «Пацаны одолжили!» — соврал я в очередной раз, чтобы уже окончательно тут все запутать. Происходившее мне нравилось все меньше и меньше. «О чем разговор у нас?» Опять небольшая пауза, но потом она все же сказала. «Я про салон, договаривались же. Место нашла». «Это хорошо!» — кивнул я, присаживаясь на соседний табурет так, чтобы видеть вход в кафе. «Где и почем?» Чего она там высматривала? Машина, четыре проститутки кучкой... Все та же троица сутенеров на крыльце, курят. У дальней машины стоят трое, тоже курят. Их видно совсем плохо, темновато уже, и кусты немного закрывают. А больше и нет никого. На Северном проспекте, в 12-этажках. Знаешь? Знаю, конечно. А что там? Магазин был. Сейчас в аренду сдают. Под салон как раз. Кого-то она глазами ищет, больше в окно смотрит, чем на меня. Это неправильно. Ей от меня вроде деньги нужны. Ей бы за моей реакцией следить, а она все мимо глядит. Куда примерно смотрит? За баром тетка какая-то, лет 40, одетая в теплые свитеры и джинсы, но к ней еще и мужик молодой зашел в кожанке и черных брюках. Явный сутенер. Помогает, что ли? Взглядами обменялся с Жанной. «Налить что-нибудь?» — спросил он меня. «Вот оно как. Ну ладно, почему бы и нет?» «Коньячку?» — спросил я. «Дагестанский!» — с готовностью объявил он. «Будете? Давай!» Я намеренно не смотрю на то, как он пошел коньяк наливать. Уже догадываюсь, что должно произойти. Ну да, льет тетка, он мобилку из кармана тянет и текст набивает. Что-то такое жуть настолько срочное? А если срочное, то почему сам ко мне за заказом подошел? И почем там аренда? Кто сейчас в кафе войдет? Те, что на крыльце, или те, что у дальней машины? Да нормальное, недорого. Не подготовилась, не знает, какие аренды в этом районе бывают. И выдумывать не получается. Там мужик знакомый в жилконторе работает. С ним всегда нормально договориться можно. Жанна все же не умная. Как это самое? Ага. Но она и не должна была со мной говорить. Меня ждут на въезде на стоянку. У сутенеров на крыльце никаких признаков того, что кому-то сообщение пришло. А те зашевелились. «Ты договаривайся, и тогда звони!» Улыбнулся я, выкладывая на стойку 20 рублей десятками. «Как с ценой, все будет ясно. Что сейчас обсуждать?» «Не, а остальное?» Она чуть запаниковала. Сколько эмоций, все не в кассу, для простого разговора. Эти с улицы идут, трое. Они и ждали на въезде. «Остальное потом. Ты звони, короче!» Локтем почувствовать рукоятку пистолета, вроде как заряд уверенности. Сутенер за стойкой чуть растерялся. В руке рюмка с коньяком. В бокал налить тут эстетства не хватило. Да и не тот коньяк для бокала. А я уже к выходу направился. Не хочу ждать, пока они не только войдут, но и успеют там всякими знаками обменяться. Всегда надо действовать на опережение. Всегда. И всегда же не так, как от тебя могут ждать. Предсказуемость губит. Троица поднялась на крыльцо, сутенеры расступились, пропуская этих в кафе. Распахнулась дверь. Ждал кавказцев, но это славяне. Одного знаю, родинка на морде. Большая, встречал раньше. Где встречал? Недавно. Ну да, разборка с племянником поляка. Он один из тех, что машину у него забрали. Двоих не знаю, но такая же гопота. Не ожидали увидеть меня так близко от входа. Они пока не во все въехали, но все же тот с пятном протянул руку мне навстречу, выдав. «Слышь, стоять, мля!» Не надо никаких дискуссий, равно как и в битву лезть. Вид оружия пугает скорей. Он еще и шагу сделать не успел навстречу, как я наставил пистолет ему в грудь. Отскочил назад. Второй рослый и мордатый, одетый в синие треники, заорал что-то вроде «ты че?» и шарахнулся в сторону. Третий наткнулся на него, остановился. За это время я успел проскочить мимо и выбежать в дверь. Сутенеры тоже шарахнулись, увидев меня со стволом. Я же спрыгнул с крыльца и тут же рванул налево, прикрываясь машинами. К набережной, куда на колесах за мной не погонишься. Эти трое выбежали следом. Терялись недолго. А затем уже азарт включился. Я бегу, надо догонять. Жанна, проститутка, мля, не ожидал. На что повелась, тваря? Не запугали, именно что повелась, по морде видно. Опять левее заряд машин. Эти тормознулись на секунду, а потом рванули следом. Я рывком к забору, он тоже прикроет. Близко они. Я их топот слышу отчетливо, так не оторваться. Но и здесь начинать не нужно, слишком близко к чайке. Хрен знает, кто еще впишется. Как же не вовремя. Выстрел сзади, второй, оба пистолетные. Куда пули пошли, понятия не имею. Но спасибо, что не у меня. Разворот у угла изгороди, на колено, ближайший силуэт на прицел, два выстрела, два мягких толчка в ладонь. Силуэт запнулся, дернулся в сторону, тоже прикрываясь забором. Но я знаю наверняка, что попал, что не промахнулся. В живот, скорее всего. Его только сейчас накроет. Еще двое забежали за забор следом за ним. И тут же донеслись крики «Сука, сука, попал в меня, сука!» на одной ноте. Рывок к набережной, пока не за забором. Я по ровному асфальту сколько могу пробегу. Темно, стрелки они никакие, не должны попасть. Но так я хотя бы ногу не подверну. В темноте и на грязном и скользком. Снова стрельба, частая. Я тут же метнулся влево к склону. За ствол старого дерева, из тех, что еще росли рядочком вдоль набережной, не задушенной осинником. Одна пуля все же в этот ствол щелкнула. Я даже услышал, как посыпалась выбитая кора. Вижу только вспышки тусклые, на том же самом месте. И раненый продолжает тарать, уже не пойму, что. Стрельнул на остаток магазинов противников, заставив их убраться и, может быть, даже кого-то задев. И снова побежал, меняя магазин на ходу. Чуть отбежав, снова выскочил на асфальт, приналег. Фонари не горят, меня уже не разглядеть наверняка. А на машине сюда не проехать. Только бы не догадались верхом рвануть. Оттуда им меня обогнать никаких проблем не составит. Поэтому и не поддаюсь соблазну скинуть ствол в реку. Хотя с раненым он меня наверняка свяжет. Там и пуля будет, возможно, и гильз набросала. Не бежит никто следом. Черт его знает, темновато, но хотя бы топота не слышу. Чуть скинул темп, совсем дыхалку загонять нельзя. А вдруг еще стрелять придется? Или рвануть, что из дури? И мне еще по длинной лестнице наверх чесать. Успею запыхаться. Кто конкретно меня здесь заказал? Чехи? Наверняка. А как вышли? Кто Жанну вычислил? Кому забашляли? Это однозначно платная работа. Иначе бы эту мелкую братву с 8 марта не привлекли бы. И сутенер там точно в деле, но один, похоже. Больше там никто ничего не понял. Что хотели? Да понятно что. Они же топтались в конце стоянки, как раз там, куда я должен был на машине подъехать и припарковаться. Валить не собирались, как мне кажется. Увести хотели. Только за что увести? За те проблемы с Вахой, что уже были, или за Мамая? Надеюсь, что не за Мамая. Тогда все сыплется, и надо уходить в глухое подполье. Делать пластическую и ходить только по ночам и ползком. Ментов туда не вызовут, те только если сами на выстрелы приедут. Черт знает, как там снизу звук распространяется. Для тамошней публики менты совсем не кстати. Туда даже скорую вызвать никто не даст, я думаю. Никому не надо. Но вот если слышали, то припрутся на Первомайскую, однозначно. Пистолет под куртку, в ремень, нечего в руках тащить, успею выхватить, если что. Еще бы успеть и скинуть, если уж совсем, если что, накатит. Потому что в ментовку попадать нельзя, никак нельзя. Не думаю, что сейчас получится отмазаться так просто. Тут всякие интересы в кучу валиться начали. На набережной холодно, ветер промозглый, а меня в жар кидает. И пробежался, и адреналиновый прилив. Но пока я на взводе, на пике... До отходника еще далеко-далеко, так что это все же даже к лучшему. Вон лестница, мне туда. Блин, а что там наверху, на площади перед рассветом? Вполне может какой-нибудь патруль околачиваться. Бежать дальше низом? Нет, там дальше особо в темноте не побегаешь. Да и загнать могут. Везде забор высокий, а выходов мало. Так что раз-два, левой-правой, наверх по ступенькам. Оглянулся назад, точнее уже вниз. Вроде какие-то силуэты вижу. Значит, идут за мной следом. Или показалось. Не разглядеть уже ничего. На площади перед кинотеатром светло. Народу даже больше, но не похоже, что они выстрелы слышали. Или внимание на них обратили. А может, и обратили, но уже плюнули и забыли? Шоколадница почти полная. Какие-то компашки с полторашками пива на скамейках сидят, несмотря на холод. И еще это значит, что ментов нет. Иначе бы прятали. Хотя посмотрели на меня, когда я вышел с лестницы. Многие, кто близко был. Не то чтобы внимательно, но посмотрели. Не ходит сейчас никто с этой темной лестницы. И выстрелы могли слышать. Но я тоже предусмотрительный. Кепка снова пониже, а на нее капюшон. Сразу на ту сторону? Нет, лучше сначала в толпу, так проще потеряться. А дальше уже определюсь. И к машине как-то бежать не хочется. Если в камеры попаду, то потом и номера вычислить можно. А пусть она до завтра тут постоит. Вот пусть. По Первомайской набережной машины едут, но немного. И вот неторопливо катит серебристая 22-я. Не меня ли выглядывают? Очень может быть, что и меня. Но я пока вот сюда, за угол кинотеатра, укроюсь. Встану в тенечке, присмотрюсь. И они встали. Боковые стекла опустились. Трое в машине, кажется. Но лиц не разглядеть, не пойму, кто это может быть. Смотрят. Ищут. Понятно, что меня. И что дальше? Даже если вдруг заметили бы, решились бы в этом месте пальбу открыть. Из машины вряд ли, а вот погнаться могут. И тогда опять стрелять, и никаких других вариантов. А вон и мигалки, причем быстро приближаются. Все же услышал кто-то, вызвал милицию. Сирена не слышно, но синие сполохи видны издалека. Куда они? Почти наверняка сюда. Зато стрелять при ментах эти в машине точно не будут. Такой наглости пока еще в городе никто не набрался. Так что да, может быть, этим еще и воспользоваться можно. Только вот ствол становится совсем не кстати. Тут меня не видит никто толком. Так что вытащил 1911 и магазин к нему, протер все полой свитера, да и перебросил через парапет. Пусть катится вниз к Волге. Может, и вообще не найдут потом. Если чего и не стер, то дождями и росой смоет. Разбираю и снаряжаю я строго в перчатках. И протираю все детали перед сборкой. Так, менты подъезжают, встали у тротуара почти за 22-й. Те сразу стекла подняли, не хотят мордами светить. Уедут? Менты выскочили из УАЗика, руки на кобурах, вид напряженный, сразу чесанули к спуску, к лестнице. И вон вдалеке еще мигалки. Хватит время терять, надо сваливать отсюда к черту, пока патрульные в эту сторону не смотрят. Быстрым шагом, чуть по диагонали, в ту сторону не смотрю, капюшон натянут, свитер на подбородке. На кинотеатре тоже камеры могут быть. Краем глаза вижу, что менты меня не заметили. Но серебристая легковушка, едва я начал перебегать дорогу, вдруг сорвалась с места. Это не «Феррари» с тремя мужиками внутри, она стартует неспешно. А до меня не так близко, поэтому оказался уже на другой стороне, как раз в тот момент, когда они проехали мимо. Так, куда дальше? Витрина обувного магазина, тут даже камера должна быть. Так что голову вниз и направо, туда же, куда 22-я проехала. Дальше подворотня, но я отсюда вижу, что она решеткой закрыта. Двор на замке. А вот дальше переулок, мне бы пока в него... Еще прибавить хода, достигнуть угла до того, как машина найдет место для разворота. Ладно, пробегусь, авось менты в эту сторону так и не смотрят. Ловят меня внизу. Я и сам уже их не могу разглядеть. Есть поворот. Переулок, как назло, хорошо освещен, и свернуть из него некуда. Так что тут по тапкам, бегом. Нужно уйти куда-нибудь, а то как по рельсам чешу. Тем более, что из оружия у меня лишь крошечный Смит остался, с 7 патронами. Хотя и СЛЦУ при всем при том. Подворотня налево, закрыта. Решетка даже без калитки. Окопались, блин. Вот направо еще одна. Закрыта? Да, тоже. Так, что дальше? Дальше. Еще подворотня, снова слева, с решеткой. Но решетка чуть в глубине. Ниша получается. И сзади на въезде в переулок фары. Успел нырнуть в нишу до того, как машина свернула в проулок. Осветила его до конца. Прижался к стене, выудил из рукава маленький пистолет, взял в руку, пытаясь ухватить его как-нибудь поудобней. Маловат он под мою ладонь, маловат. Удобно не ухватишь. Звук двигателя ближе, а цвет фар пополз по серому асфальту мимо моей норы. Затем сама машина, 23-я, красная, не она. За рулем и рядом две девки какие-то, в мою сторону даже не глянули. Выглянул осторожно на улицу. Больше никого. Переулок свободен. Можно бежать дальше. Я опасался, что проулок упрется прямо в московский, но ошибся. Чуть дальше его под прямым углом пересекал еще переулок. Крестовоздвиженский, как я прочел на табличке на углу. Практически пустой. Тут и жилых домов-то не было, сплошь конторы. А конторы уже по домам разошлись, рабочий день закончен. Свернул в него налево, перешел с бега на скорый шаг. Впереди двое мужиков идут, но это точно не по мою душу. Не тот типаж. Больше никого, вроде бы. Переулок не длинный, с пару сотен метров еще пройти, и там Т-образный перекресток будет. Там или обратно на Первомайскую, или все же на Московский, если направо. Опять фары впереди. А тут даже толком спрятаться негде, все закрыто. Но даже по звуку слышу, что не пацанская машина. Точно, это «Москвич». Серый универсал. На таких даже мелкая братва не катается. Западло. Лоховская тачка. Но все же перешел на противоположную сторону улицы, так, чтобы машина была ко мне водительской стороной. Если кто-то в тебя стрелять на ходу соберется, ему это проще с правого борта делать, пассажирского. И с правой руки целиться проще, и два человека могут огонь вести, а если слева, то один сзади, и с правой палить неудобно. Так что я уж так, на инстинкте, на всякий поганый. Звук двигателя изменился, машина сбросила скорость. Заднее стекло вдруг поползло вниз, отчего у меня тут же возникли мысли о нехорошем. Я вытащил из кармана руку с сжатым Смитом, надеясь на то, что этот маленький пистолет в темноте не разглядеть. И в этот момент в окне возник пистолет большой. Утопив пальцем кнопку, я включил ЛЦУ и перекинул ярко-красную точку на смутно видимое лицо в окне машины. Дважды потянул туговатый спуск. Маленькие пистолеты стреляют громко, чтобы вы знали, из-за короткого ствола. Поэтому звук выстрелов раскатился по переулку так, словно тут из гаубицы пальнули. Затем я выпустил оставшиеся в магазине пули в водительское стекло. И москвич, вильнув резко в сторону, с прыжком выскочил на тротуар и с хрустом ломающейся пластмассы бампера вдавился в обшарпанную стену дома. Пистолет стрелка с заднего сиденья выпал на дорогу. Я подскочил к нему, подхватил, на бегу рванул на всякий случай затвор, выбросив патрон, подскочил к машине и, сунув руку с оружием внутрь, дважды выстрелил в голову ошеломленному пассажиру на переднем сиденье и затем в водителя. Выстрелы в салоне прозвучали глухо. И там же бросил оружие на пол. Я уже в перчатках. Отпечатков не будет. И теперь бегом отсюда. Набегу, перекладывая все из карманов куртки в джинсы. Завернул за угол, стащил куртку, оставшись в кенгурушке. Куртку же смотал плотно и сунул под мышку, чтобы силуэт изменить. Еще бы урну найти и туда ее выбросить. Да боюсь, что найдут, если по следам двинут. Так понесу. Вот и московские. Тут выстрелов не слышно. Тут все же довольно людно, тут машины шумят. И здесь повезло, практически сразу тормознуло такси. «До вагонки, уважаемый!» — спросил я, запихиваясь на переднее сиденье москвича. «Куда до вагонки?» «На заводскую». «Не проблема!» Водитель молодой курит, приоткрыв окошко. По радио какой-то русский шансон крутится. Ну и пусть себе крутится, лишь бы не новости. А первую милицейскую «Волгу» с мигалками я увидел уже тогда, когда такси разворачивалось по кругу на площади Победы вокруг памятника. Снова закапал дождь, что и хорошо. И менты на улицах не такими бдительными будут, и следы смоются, если вдруг какие остались. А эти на «Москвиче» как раз с 8 марта и были. Пассажиром сидел как раз тот хлопец с родинкой в половину щеки. «Москвич» у них был или для конспирации, или просто больше нет приличных машин, кроме той 23-й. Не поднялись еще достаточно. А стволы были. Интересно, сами купили? Или им кто-то дал под выполнение заказа? Всяко может быть. А так они по-любому шантропа расходная. У них средний срок жизни года два, не больше. И я сейчас поправки свои в это внес. «Москвич» у них был для страховки там. Те трое вроде как основная группа, и еще один или двое сидели в «Москвиче» где-то неподалеку. Да прямо там же, наверное. Дальше, на подъезде к «Чайке», чтобы можно было мне путь отхода заблокировать в случае чего. Поэтому они так быстро все и выехали. А те сутенеры были с ними на связи, сказали, куда я побежал, вот они перехватить и пытались. То есть, скорее всего, заказ принимали через сутенеров. Те под ментами... Но у них со всеми кавказскими группировками связь хорошая. Со славянскими они никак, потому что деньги у них из известного женского места. Так что грузить их не по понятиям будет. А больше они никому, ни зачем не нужны. Как только вся эта цепочка срослась. Сутенеры, Жанна, районная шантропа. Точнее, шантропу сутенеры и наняли. Не рискнули сами валить Коптевского. Иначе и самих потом положат, если всплывет. А одноразовых не жалко никому. А у тех самих ни ума, ни опыта сообразить, что в такие дела лезть не надо. Нет. Интересно, Жанне чего и сколько пообещали? Да неважно теперь. Разве что вообще нельзя в квартиру возвращаться. Адрес она тоже сдала по-любому. Никаких сомнений. Хорошо, что все ценное и нужное вывез. Обратной дороги нет, так сказать. Если кто-то план перехвата и объявил, он еще в действие не вступил. До вагонки доехали без приключений, никакого усиления не увидел. Рассчитался с таксистом, пошел оттуда в сторону завода. Завернув за угол, поймал уже частника, и его попросил отвезти на Потонок, шашлычные Казбеги. Шашлыков я тоже не хочу, просто следы путаю на случай, если кто-то все же попытается отследить маршрут. А попытаться могут, потому как у меня получается то ли тройное, то ли вовсе четверное убийство, если тот раненый загнулся. Пока ехали, видел пару усиленных пикетов из гаишников и пепсов. Но тормозили они почему-то только светлые 22-е, как я заметил. Кто-то что-то увидел, не так понял и сообщил? Очень может быть. Но мне это только на руку. Нас не останавливали. К этому времени я снял и засунул в карман кепку, а пустой Смит вернул обратно в рукав, на бицепс. Куртку тоже надел, но капюшон уже не натягивал. Надо бы какой-нибудь двухсторонней курткой обзавестись с разными цветами. Есть тут такие в продаже, интересно? Картотека не подсказывает. «Это шашлычка!» Водитель показал на светящуюся вывеску. «Ага, она, спасибо!» Я выудил из кармана червонец и протянул ему. «Спасибо!» «Спасибо!» И вышел под мелкий противный дождь. Шашлычка — это под кабардинцами вроде, но нормально. То есть они тут не тусуются, больше местные ходят. А шашлык неплохой, так что я пока здесь и засяду. Еще тут главный плюс — в зале полумрак. Забежал в дверь, скинул куртку, протянул гардеробщику, получил номерок. Зал в эдаком кавказском стиле оформлен. Плитка под дикий камень, деревянные балки, на стенах тележные колеса, вязанки чеснока и лука, какая-то медная посуда. Заведение из приличных считается и недешевое. Нашелся столик в дальнем углу, подальше от входа, куда я и приземлился. Сразу заказал пиво, открыл меню, но первым делом взялся за планшет, набрал Кости. «Сможешь меня забрать из города?» «Что с машиной?» — пришел встречный вопрос. «Нет, потом объясню. Шашлычка Казбеги на Патона, знаешь? С меня шашлык и все такое. Шашлык? Шашлык буду. Через полчаса подъеду». «Попросите еще и ствол прихватить?» «Нет, не надо. Черт его знает, что менты сегодня устроят и в каком районе. С подачи чехов меня еще и в розыск подать могут. Они стукнуть не застесняются. С другой стороны, если меня сейчас возьмут, то со всеми отмазками надолго. И хрен его знает, как там дальше все сложится. Так что лучше быть готовым ко всему. Прихвати мне 229-й с запасными. Свой сбросить пришлось. Если Барановский прочитает, ничего страшного. Пусть знает, как тут над нами пули свистят». «Хорошо. Ну вот и ладненько. А я пока шашлычку по-карски. Его больше в городе нигде и не делают. Везде обычный. И лобио вот возьму, пожалуй. Сейчас меня как раз колбасить начнет. Пора». Костя подъехал минут через 20. Нейтрально одетый. Могу еще поспорить, что приехал он на универсале двадцатки, чтобы вообще никак на стоянке не выделяться. «Про тебя новости?» — сразу спросил он, присаживаясь напротив. «А про кого еще?» Удивился я вопросу, попутно наворачивая вторую порцию лобио. Шашлык пока не заказывал, его ждал. То есть их, получается. «Про меня. Жанна продала меня неприятелю. За деньги, я так понимаю». «Надо было любовь изображать». Костя в курсе истории с любовницей прототипа. «Не получилось бы. Вскроет она меня. Да и женат я вообще-то». «Ну да. Просто этот факт пока в голове никак не уляжется. А машина где?» «Оставил до завтра. Не хотел, чтобы ее по камерам вычислили. С утра закинешь меня в центр?» «Никаких проблем. Так что заказываем?» Он потер руки, изображая вожделение. «Я по шашлыку планирую, и тебе тоже советую». «Не возражаю!» Я махнул рукой официантки, подошедшей к нам с планшетиком в руках. «Тоже чуток привыкнуть не могу. Тут вокруг такой советский стиль во всем, что ждешь блокнотиков и рукописных счетов, а здесь вот так, сплошной хай-тек, можно сказать. Ну или шаг по пути к нему». «Закуску?» — спросил я. «Не, лучше шашлык двойной». «Тогда два двойных, карских, соленья и баклажаны с орехами. Одни на двоих. Пиво?» — спросил я у Кости. — «Одну можно, я думаю», — махнул он рукой. — «И два пива, больших», — уточнил я на всякий случай, чтобы вдруг маленькие не принесли. Костя пока ждал заказа, выложил на стол планшет, зашел в интернет. Полистал сайты городских новостей, потом вдруг сказал. — «Тут ничего нового. Да, Барановский дал информацию, которую они от сутенера получили». — «И что в ней?» — насторожился я. — «Сплошная конспирация, вроде как. Но есть один интересный факт. Сутенер хорошо помнит адрес, куда детей возили очень часто. В сауну, в Никитском переулке». «Никитский, Никитский», — задумался я, пытаясь вспомнить. «Сейчас покажу». Костя быстро вошел в Сусанина. «Вот, смотри, между Московским и Первомайской». Он растянул картинку пальцами, изменяя масштаб. «Хм», — я задумался. «Стоп, а я помню там сауну. Вот здесь примерно, вот в этом доме. Ну да, точно помню». «Да-да, то самое место, где я тогда увидел желтый сутенерский бусик с девками. Девки были совершеннолетние, но не про них речь. Двух саун в этом месте быть не может, я думаю. И еще, скорее всего, обслуга этой сауны своих клиентов, чадосладцев, знает». «А кто их вызывал обычно?» «Банщики, или как там их правильно? Через посредников, так сказать». «То есть кто-то приходил в сауну и требовал выписать детей?» — уточнил я. «Именно так». «И что нам по этому поводу делать?» «Он ничего не сказал. И что тут сделаешь? На горячем теперь там никого не спалишь. Не банщики же их всех сдадут. И просто отследить не получится. Надо было раньше, пока Диман свой бизнес вел. — Все верно. Но не думаю, что мы поторопились. Все правильно сделали. Но все равно фактик интересный насчет этой сауны. Не знаю только, как он пригодится может. Если взять да и тряхнуть обслугу, что это даст? Хрен его знает. В любом случае, не до них сейчас. Надо пока просто тихо сидеть. Ментовка с ума сходить будет несколько дней, это точно. Перестрелки в центре, трупы сплошняком. Начальству ГУВД за такое от верхней власти прилетит по шапке однозначно. Кстати, надо еще и с Большим поговорить в обязательном порядке. Изложить, что к чему и как оно все у меня сегодня вышло. Кстати, включил свой планшет, быстро набрал ему сообщение. «Надо встретиться в городе завтра утром. Это по поводу сегодняшнего кипиша». «Где и во сколько?» Пришло почти сразу. «Чайный домик на Первомайской в 9:00. Это чайная в 8 утра открывается, насколько я помню. Подъедем. Всех не тащи, надо тихо перетереть. Я понял, с сиротой будем. К 7:30 надо мне в центре быть завтра», — сказал я Косте. «Нормально?» «Да без проблем. Кстати, камеру на станции мы установили. Если тебе, конечно, это интересно». «Это здорово. Надо нам вообще теперь грабить сигаретных торговцев. Не лез бы я уже никуда, если честно. Сидел бы тихо. Вот если бы пришли какие-нибудь новости о драке между чехами и дагами, то больше и не надо ничего. Тогда можно одним вахой заниматься. И штопором. Лучше бы даже даги ваху грохнули, и остался бы один штопор».